физик Осборн, что количество идей переходит в качество. Логика и математика подтверждают, что чем больше идей порождает человек, тем больше шансов, что среди них будут хорошие идеи. Причем лучшие идеи приходят в голову не сразу. Беглость речи. Легкость формулирования необходима, чтобы облечь новую идею в слова. Ее можно выразить и другим кодом, например, аналитически, формулой или графиком, но словесно-речевой код самый универсальный. Бойкость речи иногда ошибочно принимают за легкость генерирования идей. Дело в том, что логические операции над информацией во второй сигнальной системе протекают преимущественно как действия над словами. Поэтому мыслительные процессы в какой-то мере испытывают влияние фиксированной синтаксической структуры языка. В то же время сама синтаксическая структура отражает психофизиологические основы мыслительной деятельности. Связь синтаксиса с мыслительными процессами делает возможным распространенный феномен – бойкая бессмысленная речь. Синтаксически правильные тексты порой лишены всякой семантики и все-таки создают иллюзию осмысленности, видимость содержания. Такие тексты нередко проникают в журналы. Об этих публикациях нельзя даже сказать, верны они или ложны. Они просто бессодержательны. Однако безупречная грамматическая форма изложения маскирует пустоту. Любопытно, что процесс перевода такого текста на другой язык сразу же обнажает смысловой вакуум. Известный советский математик Александров отметил грустную тенденцию. Стиль изложения с употреблением ученых слов, сведением лишних терминов и обозначений приобретает в нашей литературе некоторые распространения. Он призван, выражаясь тем же стилем, актуализировать концепцию и придать ей квазистенциарный статус. Бойкость в мыслях необыкновенная при отсутствии самых мыслей. Является также в музыке, танце, живописи, когда техника внешнего выражения есть, но выразить человеку нечего, он пуст. Недаром в старинном руководстве по риторике первое правило красноречия формулировалось так: «Ежели тебе нечего сказать, молчи». Способность к доведению до конца. Здесь имеется в виду не просто настойчивость, собранность и волевой настрой на завершение начатого, а именно способность к доработке деталей, к доведению, к совершенствованию первоначального замысла. Едва ли нужно объяснять, насколько важна эта способность, позволяющая довести работу до такого уровня, когда она приобретает универсальную значимость и общественную ценность. Один только замысел, каков бы ни был его размах, социального признания, как правило, не получает. Во всяком практическом деле идеи составляют от 2 до 5%, а остальные 98-95% – это исполнение, любил повторять академик Крылов. Насколько существенны детали в любой работе, об этом писал Микель Анджело. Мелочи создают совершенство, но совершенство – не мелочь. Таким образом, перечисленные слагаемые творческой одаренности, по сути, не отличаются от обычных мыслительных способностей. Понятия мышления и творчества зачастую противопоставляют. Но такая позиция приводит к грубой методологической ошибке, заставляя признать, что для творческих личностей должны быть особые психологические законы. На самом же деле элементарные способности человеческого ума одинаковы у всех. Они только по-разному выражены, сильнее или слабее, и по-разному сочетаются между собой. Например, сочетание зоркости в поисках проблем, гибкости интеллекта, легкости генерирования идей и способности к отдаленному ассоциированию проявляет себя как нестандартность мышления, которую издавна считают непременной составной частью таланта. сочетание способностей.